Я завидовал распетушившимся юнцам. Не потому, что чувствовал себя постаревшим, а потому, что не мог смотреть на окружающее их глазами. Надо мной не было никакого контроля. Одинокий, без жены и без детей, я мог бы веселиться и так же, как они, закрываться с девушками в своей каюте, словно 10 лет тому назад. Но я этого не делал. Красе, Красимиру Климентову. Я приметил еще в первый день во время посадки, и, похоже, не только я, она была из тех женщин, которые и в ковчеге остались бы женщинами. Ничего особенного не было ни в ее одежде, ни в манере держаться. Конечно, она понимала, что у нее красивое лицо, и потому открывала его, собирая волосы на затылке. Чаще всего она ходила в потертых шортах и мужской рубашке на выпуск с закатанными рукавами, в поношенных сандалиях на босу ногу. Как бы она ни одевалась, все ей шло. Не туалетами она производила впечатление. Мне казалось, что на тени она две пары шаровар, и закрой лицо чадрой, все равно с первого взгляда будет ясно, что она красивая женщина. Это не скроет никакой, даже самый плотный кокон из одежды и шали. Красимира поднялась на пароход следом за молодым человеком. Он шел налегке, девушка же несла 2 чемодана. Вблизи лицо юноши не соответствовало его атлетическим плечам. Интеллектуальная физиономия — одна из самых амбициозных. Не часто встречаются такие у людей с подчеркнуто развитой мускулатурой. По крайней мере, мне так кажется. Позднее я узнал, что Тони Харланов заканчивает факультет журналистики, и что его имя уже появлялось на страницах газет и журналов. Я, однако, его публикации не читал. Эту пару не поселили вместе, в одну каюту. Не только из-за всеобщего разделения. Просто по всему было видно, что они не супруги. Подобные вещи всегда почему-то устанавливаются точно. Но не выглядели они и влюбленными. Иначе окружающие молодые люди не стали бы так рьяно осаждать Красе. Куда бы она ни шла, она притягивала к себе мужские взгляды точно невидимыми стальными нитями. Я, например, не мог понять, каким образом механик, лысый толстяк, догадывался, когда она выходила на палубу. Но именно в этот момент он вылезал из машинного отделения. Вытирая паклей замасленные черные руки, он смотрел вслед Красимире, до тех пор, пока чей-то сердитый голос из брюха корабля не гнал его вниз. Как я позднее узнал, Краси училась на последнем курсе факультета болгарской филологии. Судя по всему, она уже миновала ту пору, когда девушку тешат восторги и ухаживания мужчин. У меня сложилось впечатление, что столпотворение вокруг нее тяготит ее и утомляет. Тони не был в числе самых шумных юнцов туристской группы, но не относился и к числу незаметных. Во время путешествия около него вечно завязывались разговоры, как правило, о вопросах культуры. Можно было услышать и кое-какие сплетни о наших литературных и театральных звездах. Что поделаешь, люди нуждаются в подобной духовной пище, и потому интеллектуалы типа Тони — желанные гости в компаниях. Кроме того, он много знал о нашем маршруте, чем завоевал неприязненное отношение руководителей группы и гидов.